Программа «Днепр». В связи с подписанием советско-американского договора СНВ-1, который предполагал уничтожение половины МБР Р-36М УТТХ и Р-36М-2, встал вопрос о методах сокращения арсенала этих ракет. В качестве одного из вариантов было предложено преобразовать их в РН и использовать для коммерческих запусков. Для реализации программы создания и дальнейшей эксплуатации ракеты-носителя «Днепр» была создана ЗАО «Международная космическая компания «Космотранс». Материальную основу программы «Днепр» на начальном этапе составили ракеты Р-36М УТТХ, снимаемые с вооружения и непригодные для переоборудования в ракеты-носители. Располагая большим парком базовых ракет Р-36М УТТХ, «Космотранс» при запуске одновременно с основной ракетой имеет на космодроме в хранилище такие и также и резервную ракету. При возникновении проблемы с запуском основной ракеты, резервная может быть подготовлена к запуску в течение 30 суток, обеспечивая тем самым выполнение контракта в заданные сроки. Ни одна другая компания, оператор запуска в мире, не может предложить заказчику такой вид сервиса. Ракета-носитель «Днепр» обладает высокими энергетическими возможностями и надежностью, подтвержденными в 160 пусках. Кроме того, РН «Днепр» имеет точность выполнения полученной нагрузки более высокую, чем у существующих РН, что определяет значительный потенциальный рынок реализации услуг по запуску КА. РН «Днепр» выполнена по двухступенчатой системе с последовательным расположением ступеней и разгонной ступенью. В качестве топлива используется несимметричный диметилгидразин и азотный тетраоксид. Ракета имеет стартовую массу 211 тонн, длину 34 метра, диаметр 3 метра, и способна вывести на орбиту высотой 500-900 км с наклоненностями 50,5 градусов, 64,5 градусов, 87,3 градуса, 98 градусов. Космический аппарат или группу спутников различного назначения стартовой массой до 3,7 тонн. Первая и вторая ступени ракеты – штатные ступени ракеты Р-36М УТТХ, без доработок. Третья ступень – штатная ступень ракеты РС-20Б. В систему управления вводится новое полетное задание. Космическая головная часть, созданная на базе головной части ракеты Р-36М УТТХ с различной степенью ее модернизации. Для запуска РН «Днепр» используется пусковая установка на площадке номер 109 космодрома Байконур и пусковые установки на площадке номер 370 базы «Ясный» Домбаровский. РН, установленная в шахтную пусковую установку и заправленная компонентами топлива, может находиться в пусковой установке неограниченное время в пределах срока эксплуатации. Замена КА не требует слива топлива и изъятия РН из ПУ. Старт РН минометный. Двигательная установка первой ступени запускается после выхода носителя из транспортно-пускового контейнера. Первый запуск РН «Днепр» был произведен 21 апреля 1999 года. На околоземную орбиту был успешно выведен английский научно-экспериментальный спутник UOSET-12. С 1999 по 2015 год выполнены 22 пуска РН «Днепр», информация о которых приведена в таблице 11. Один из стартов 26 июля 2006 года был аварийным. Двигатель первой ступени аварийно выключился на 74-й секунде, в результате чего ракета упала в 150 километрах от стартовой площадки на границе Казахстана и Узбекистана, в 6 километрах северо-восточнее зимовки Тагай. Головной обтекатель упал в 25 километрах южнее города Байконур. Жертв и пострадавших не было. В аварии было потеряно 18 спутников, в том числе передовой белорусский спутник «Белка-1», и спутник «Бауманец», собранный к 175-летию Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана. Согласно заключению комиссии, созданной в день аварии, ее причиной стало нарушение теплоизоляции, в результате чего произошел перегрев рабочего тела гидропривода, который управляет качанием камеры номер 4 двигательной установки первой ступени. В конце 2014 года российская сторона заявила о приостановке программы. Крайний пуск состоялся 25 марта 2015 года. Как полагают эксперты, могут оставаться еще несколько пусков РН «Днепр», по которым подписаны коммерческие контракты с иностранными заказчиками.